Все-таки это жутко, не удержалась от комментария мисс Фостер, которая стояла в толпе, обхватив себя руками. Они получили по заслугам, не согласилась стоящая здесь же Сив, сверля конкурентку презрительным взглядом. «Я не говорю, что это не так», — набычилась Джейн, «но все же публичная казнь — это самая действенная мера устрашения», — усмехнулась Сив и, неожиданно, бросила взгляд на Джеймса. «А ты что скажешь, юный Сивмат?» — с самодовольной улыбкой спросила она, явно рассчитывая на то, что Джим встанет на ее сторону. Вот только Джим был мальчиком умным и поэтому с максимально снобской интонацией сказал: «Как говорит мой отец, леди, не впутывайте меня в ваши разборки», — сказал он, после чего Сив надулась, а друзья Тора разразились громоподобным хохотом. «А твой отец мудрый человек, хохоча», — сказал Фандрел. «Верно, верно, так и буду отвечать в следующий раз», — Вальштаг от него отставал. «Действительно, Сив, не стоит оценивать всех по меркам Асгарда, Агун, самые угрюмые и умные из троицы», — пристыдил ее, — «но мне интересно, как с этим обстоят дела в Мидгарде?» Заинтересованно спросил он Джеймса. «Ну, есть множество видов казни, где-то они запрещены, а где-то до сих пор применяются». «Запретить казни? Что за недальновидность?» — удивленно воскликнул Вальштаг. «Ну, учитель в школе говорит, что это из-за того, что казнив, человека нельзя будет оживить, и он не сможет исправиться», — пожал он плечами. «А что, тот, кто заслужил казнь, разве захочет исправиться?» — с усмешкой спросила Сив. «Я говорю лишь то, что мне говорили взрослые», — вновь пожал он плечами, а Сив фыркнула. «И чего я ожидала от Сигмада? Все вы как лаки», — буркнула она в сторону, явно недовольная уклончивым ответом. «Вот только ее услышали». «Не сравнивай нашего друга с лаки», — грозно сказал Тор, подойдя к компании друзей. «Да и мой брат, хоть и наломал дров, кто угодно, но не трус. Прошу меня простить, принц», — подчеркнуто официально сказала Сив, бросив неприязненный взгляд и на Джейн, и на Джеймса. «Извинения приняты», — улыбнулся ей Тор и положил руку на ее плечо. «Я рад, что ты поняла», — сказал Тор, этим на мгновение введя ее в ступор. «Похоже, что ничего-то она не поняла», — ехидно заметил Антонин, а Джеймс внутренне усмехнулся, про себя заметив, что даже вроде как прямой как палка Тор умеет в троллинг. «Так, друзья, сегодня нас всех ждет праздничный пир, так что готовьтесь. Джейн, тебя ждет царица». «Она попросила зайти к ней», — сказал Тор, на что Джейн кивнула уже с гораздо большей охотой, чем раньше. «Видимо, с Фриггой они таки нашли общий язык. А ты, Джеймс, идешь со мной. Я должен проводить тебя в сокровищницу за наградой», — сказав это, Тор пошел в сторону знакомых Джиму подземелья, и тому ничего не оставалось, кроме того, чтобы следовать за ним. Вот только у самой сокровищницы их ждал один, лично, сын, юный Гральдсон, — поприветствовал их один. «Отец, я думал, у тебя дела», — действительно удивился Тор. «Сокровищница моя, и награду должен выдать я», — немного по-стариковски пробурчал, пояснил свое присутствие здесь один. «К тому же мне любопытно, что выберет мидгардский Сигмат в сокровищнице, полный артефактов со всей вселенной», — с легкой ироничной улыбкой сказал один и отворил двери в святая святых Асгарда. «Ничего себе кладовка», — прокомментировал открывшееся перед ними зрелище Антонин. «Сотни и сотни сундуков и мешков с золотом, серебром, платиной и иными, незнакомыми им, металлами. Сотни образцов вооружения и многочисленные артефакты самой разной природы, а также предметы искусства, чего только не было в сокровищнице Одина. Что же, вперед», — сказал один, указав Джеймсу на помещение, и тот медленно прошел внутрь, буквально затылком ощущая то, с каким любопытством на него смотрит Тор и один. «Антонин, что делать?» — спросил Джим, осматривая сокровищницу и чувствуя, как к нему подбирается тихая паника. «Не дрейфь, сейчас чего-нибудь подберем», — сказал он и запустил все доступные ему диагностирующие чары, в том числе и самые сложные, способные определить проклятие, накрытое скрывающими чарами. «Не спеши», — сказал один, оперевшись о Гунгнир, — «выбирай тщательно». «Ага», — скрестив руки на груди, поддакнул отцу Тор, а Джеймсон шел по сокровищнице, полный разного рода богатств, и не чувствовал, что здесь есть что-то, что он может выбрать. Золото, серебро, он не беден, могущественные артефакты, но ведь еще не факт, что он сможет совладать с ними. Тем более, мальчик не был боевиком. Да, он не трус, но предпочтет избежать сражения, нежели пойдет на пролом. Ведь он и не собирался драться с тем монстром, а был вынужден сделать это. Ну и что выбрать? Даже не знаю. С одной стороны, тут много крутых вещей, и зачарованного оружия, и разных усиливающих носителя предметов вон, сапоги-скороходы даже есть. Джим посмотрел на простые с виду сапоги, от которых так и перло какой-то особой энергией, но, ничего конкретного не приходит в голову, честно признался Антонин, а Джеймс принимает решение. Ваше Величество, повернулся он к царю, здесь нет того, чего бы я действительно хотел, сказал он, вспомнив сказанное однажды вскользь отцом выражение. Если ты не уверен в чем-то, то лучше оставь на потом. Уверен? Спросил один, и по его лицу нельзя было сказать, рад он решению мальчика или нет. «Да, я», — сказал он, но замолк. «Что это?» Вдруг он услышал пение. «А-а-а», — понимающе сказал один, — «это поет Идун». «Идун?» — с интересом спросил мальчик, прислушиваясь к дивному пению. «Да», — кивнул один и усмехнулся. «Пойдем, познакомлю тебя с ней», — сказал он и пошел на выход из сокровищницы. Джеймс еще успел заметить удивление на лице Тора, пока тот тоже не вышел из комнаты. «Мордрит, если это Тайдун, о которой я думаю, то нас с тобой только что испытывали на чистоту помыслов», прокомментировал эту странную ситуацию Антонин, а Джеймс напрягся. «О ком ты?» – спросил он, не отставая от царя и заметив, что они как-то слишком быстро покинули дворец и оказались за городом. «Это что, такой телепорт? Хм, даже не знаю. Придержу-ка я свои предположения при себе. В любом случае, тебе ничего не грозит», — уклончиво ответил он, вызвав раздражение у Джеймса. «Мы на месте», — торжественно объявил один, а Джеймс, осмотревшись, отметил про себя, что это место очень красиво. И если сам город был помпезным и величественным, то это место, что напоминало виденные им не раз фруктовые сады, навевало сон и, одновременно, дарило умиротворение. А еще на атмосферу покоя работала неутихающая песня, которая хоть и звучала на незнакомом мальчику языке, но каким-то странным образом отзывалась в его душе. «Идун, ты здесь?» — позвал ее один, и песня прекратилась, а из-за деревьев выплыла, а по-другому и не скажешь, высокая и статная красавица. Вот только, несмотря на легкость походки, одета она была в мощную кольчугу. В руках у нее было копье и щит, а на поясе висели ножны с мечом. «Мой царь», — сказала она, подойдя к ним и встав на колено, — «рада видеть вас в моем саду. Что привело вас сюда?» — спросила она и, подняв голову, обратила внимание на мальчика. «Этот юноша сильно помог нам, и я бы хотел, если ты позволишь, одарить его одним из яблок, что растет в этом саду», — сказал один. Айдун, поднявшись с колен, усмехнулась. «Это ведь идея царицы, не так ли?» — не то спросила, не то сказала она. «Вы же знаете, после того, что учудил Лаки в прошлый раз, мы с большой щепетильностью относимся к подобному», — предупредила она Одина, а Джиму показалось, что пожилая эта красавица, и один сам склонитесь перед ней, уж больно она напомнила ему Фригу. «Да, похищение яблок до недавнего времени было его самым большим проступком, ты права», — согласился один, а Джим совсем потерял нить разговора. «Самый большой проступок Лаки — похищение яблок, вот только так уж сложились обстоятельства, что, возможно, мы говорим сейчас именно потому, что этот юноша оказался в Асгарде именно сейчас», — вполне честно сказал один, удостоившись новой усмешки. «Возможно, скажите уж прямо, мой царь, что на радостях от избавления от Маликита, вы решили вознаградить смертного из Мидгарда одним из величайших сокровищ Асгарда». Усмешка не сходила с ее губ, а Джиму показалось, что мудрый и грозный один, да и Тор тоже несколько стушевались. «Все-то ты знаешь», — буркнул он, на что воительница тонко улыбнулась. «Недаром же я общаюсь с норнами», — сказав это, она посмотрела на Джеймса. «Вижу, помыслы твои чисты. Хотя, вряд ли бы Фридга предложила подобное, будь это не так», — рассудила она задумчиво. «Дай свою руку, мальчик, и пойдем со мной», — протянула она ему левую руку, переложив копье в правую. Джеймс, слегка помешков, взял ее ладони, и они пошли вглубь сада. При этом все это казалось Джеймсу настолько необычным, что он буквально физически ощущал, как клинит его мозги. «Е-мое, как же нас с тобой угораздило-то, а?» — причитал Антонин в его голове. Вот только ответить Джим ему не смог. Что-то блокировало его контакт с Антонином, оставив мальчика наедине с богиней. «Вот мы и пришли», — сказала она, и Джеймс обратил внимание на то, что они оказались у беседки с столом и стульями внутри, а на столе стоял то ли сундучок, то ли лукошко. Джеймсу было трудно определить, что это, но в нем лежали яблоки. с виду, совершенно обычные. «Вот твоя награда», — сказала Идун и протянула ему одно из яблок. Взяв его в руки, Джеймс не почувствовал ничего. «Самое обычное красно-зеленое яблоко, что встречались почти везде. Вот только, благодарю вас», — решил быть вежливым Джим. Он чувствовал подвох, колоссальный подвох, что был скрыт за этим подарком и решил быть вежливым. «На всякий случай, и все, ты не возмутишься простотой этого дара?» — с усмешкой спросила Идун, на что Джим пожал плечами. «Я же не сделал ничего такого, я просто хотел выжить, да и не будь со мной моего защитника, вряд ли бы я был способен на что-то», — сказал Джим, показав Идун свои часы, на что та улыбнулась. «Похвальная скромность», — кивнула Идун и скрестила руки на груди, «прости мое любопытство, но что ты будешь делать с этим яблоком?» — спросила она, а Джим почувствовал, что от его ответа во многом зависит то, как к нему будут относиться дальше. «Поделюсь с семьей, они же точно не ели ничего из Асгарда», — сказал он вполне себе честно. «Была, конечно, мысль съесть все одному, но что ему будет с одного яблока? А так, пускай мама поделит его на части». «Вот как», — улыбнулась Идун, — «что же, я рада, что ты оказался достойным», — сказала она и, словно из ниоткуда, достала небольшую корзинку, в которой было еще 4 яблока, а это — подарок от меня. «В этой корзинке яблоки будут храниться столько, сколько нужно», — сказав это, она отдала Джеймсу эту корзинку, а тот, недолго думая, положил свое яблоко к ним. «Что же, рада была познакомиться, Джеймс Гарольдсон. А теперь, пойдем обратно», — улыбнулась богиня и вновь взяла мальчика за руку и повела обратно. Всю дорогу обратно Джеймс думал о том, что произошедшее сегодня — самое странное, что с ним случалось за всю его недолгую жизнь. А еще о том, что после местных обитательниц, на земных девчонок он даже и не взглянет. «Стоп, а откуда эта осенья его имя-то узнала?» — подсказал кто, или... Вот только додумать столь своевременную мысль он таки не успел. Когда они вышли к ожидавшим им Тору и Одину, Джим неожиданно услышал крик Антонина. «Джим, пацан, ты меня слышишь?» «Да слышу я, чего орешь?» Джеймс даже поморщился от истеричного крика своего защитника. «А то, что я все это время не мог до тебя дозваться, чего?» — удивленно спросил Джеймс, но ответить Антонин не смог. Они дошли до царя и принца. «Вижу, что мальчик оказался более чем достойным», — улыбнулся один, переглянувшись с точно таким же довольным Тором. «Да, не перевелись еще в Мидгарде честные люди», — усмехнулась она и посмотрела на Джеймса. «Джеймс Гарольдсон, будь таким же добрым и смелым. Я уверена, тебя ждет много интересного впереди», — сказав это, она неожиданно наклонилась и чмокнула Джима в щеку. «А-а-а», — удивленно уставился на нее Джеймс, вызвав смешки у окружающих. «Спа-спасибо», — промямлил он и почувствовал, как его лицо начинает гореть. «Как же я соскучилась по таким искренним эмоциям», — умилившись от его вида, сказала Идун, — «а то от вас, бессмертных бездельников, подобного никак не добьешься», — усмехнулась она и, подмигнув впавшему в осадок Джеймсу, грациозно удалилась вглубь сада. «Ты хоть знаешь, что это за яблоки?» — неожиданно Тор решил разбить установившуюся неловкую тишину. Джим, сделав глубокий вдох, попытался успокоиться. «Нет, не знаю, но, видимо, они волшебные». «Да, да, это золотые яблоки Идун, источник вечной молодости и жизни», — сказал один, а глаза Джима расширились от удивления. «Ты заслужил их, мой юный друг». А Джеймс не знал, что можно сказать в такой ситуации. Уж слишком неожиданным оказался подобный дар, а они могут излечить смертельную рану, и вообще, как они действуют. Достаточно одного куска, чтобы омолодиться. Один кусок, и дряхлый старик станет молодым парнем. Так что лишних пару сотен лет каждому члену твоей семьи они обеспечат, — с улыбкой Аки добрый дедушка ответил один на вопрос. «И да, лечить ими тоже можно», — кивнул один, получая огромное удовольствие от того, каким шокированным выглядел мальчик. «Да, чем больше я с твоей семейкой общаюсь, тем больше убеждаюсь, что вам действительно благоволит сама фортуна», — задумчиво протянул Антонин, до этого стойко сохраняя молчание. «Ваше Величество, мой царь», — вдруг к ним подбежал один из аенхириев. «Что такое?» Стоило рядом с ними появиться постороннему, как от доброго дедушки не осталось и следа. Теперь перед Джимом вновь был один, царь Асгарда и владыка девяти миров. «Там с нами установили связь из Мидгарда». «Что, у мидгардцев есть такие технологии?» — удивленно спросил Тор, а Джеймс стал догадываться, кому хватит гения и упрямства изобрести межмировой передатчик, кто оказался настолько рукастым, что смог переоткрыть способ межпланетной связи, спросил один, причем Джеймс затруднялся сказать, рад царь подобному развитию события или нет. Мы еще не ответили на сигнал, хотели получить ваше согласие, повинно склонил голову этот служака, на что один вздохнул. Понятно, я так понял, передачу принял Хеймдаль. Да, мой царь, кивнула Инхири. Действительно, Хеймдаль отвечал не только за Биврист, но и за контроль над ближним космическим пространством и всеми теми, кто пытался связаться со Асгардом окольными или неизвестными путями. Ясно, сказав это, он бросил взгляд на Джеймса и Тора. Идем, сказав это, один взял руку Джеймса и все они вместе полетели к Бивристу. Юху, это круче, чем на метле. Пускай он и сохранял внешнее спокойствие, но в мыслях орал от восторга. Хе-хе, усмехнулся Антонин, всегда знал, что Поттеры повернуты на полетах, сказал он, а затем спросил, как думаешь, кто это мог быть? Твой отец, в полете, поинтересовался Антонин. Ну а кто еще это может быть? Он же специалист по магической связи, сказал Джеймс с удовольствием, наблюдая за тем, как под ними проносятся дома и сады Асгарда. Затем пейзаж сменился морской гладью, и вот они уже подошли к полукруглому зданию, где располагались системы управления Бивристом. Хеймдаль, как только они приземлились, спросил один, передача все еще продолжается. Мой царь, слегка поклонился он Одину, да, эти мидгардцы весьма настойчивы, усмехнулся страж Бивриста. В таком случае, можешь запускать, кивнул он, и перед ними возникло что-то вроде голографического экрана. Эй, Златовласка, как поживаешь? К неожиданности для всех собравшихся в экране собравшиеся увидели довольную рожу Тони Старка. Старк, как ты смог сказать, что Тор был удивлен, не сказать ничего. Впрочем, как и один с Джеймсом и Антонином. А, взмахнул рукой Тони, всего-то и нужно было подключиться к лей-линиям. Оказывается, эта хрень опоясывает все окрестное космическое пространство. Ничего сложного, если знать, за что зацепиться и иметь нужные маготехнологии, вроде модифицированных протеевых чар. Сказано все это было абсолютно индифферентным тоном, словно что-то малозначительное, а не одно из величайших открытий для всего человечества. Ладно, это все лирика. Тут один нервный папаша своего мальчика ищет. Не видели случайно? Иронично спросил Тони и, присмотревшись, улыбнулся. Эй, парень, готовь задницу, тебе скоро влетит. Ехидно заметил он, а Джеймс на автомате чисто рефлекторно проглотил ком в горле. Это тот самый гений, о котором ты рассказывал, спросил один у Тора, на что тот страдальчески кивнул. А вам, молодой человек, следовало бы уважить старших, прежде чем угрожать моему гостю, пожурил он Тони. А Старк, не будь дураком, решил наконец-то притормозить коней. Хаем, я так понимаю, вы отец Тора, прошу простить за несдержанность, сказал он, вот только шальной взгляд на его лице ясно показывал, что он совершенно не раскаивается, а вот и нервный папаша. Уступаю микрофон, немного карикатурно поклонился Тони и, не дожидаясь ответа, исчез, уступив место мужчине в очках. Папа, уж что-что, но видеть отца Джеймс был рад. Слава Мерлину, выдохнул старший Поттер. Джим, ты жив. Облегчение Гарри можно было пощупать, настолько оно было явным. Как ты, ничего не болит, все в порядке, папа, сказал мальчик и тут же заметил мать. Она была одета в свой деловой костюм, придававший ей вид стервозной бизнес-леди, вот только заплаканные глаза полностью портили имидж. Джимми, мальчик мой, всплеснула она руками, но заметив, что они не одни, могучим усилием взяла себя в руки. Ваше Величество, Ваше Высочество, Гарри, который уже понял, кто перед ним, кивнул стоящим за их сыном августейшим особам, позвольте представиться, Гарольд Джеймс Поттер, волшебник, чародей и мастер-артефактор, хранитель Нью-Йоркского и Стинчкампского источников, представился он, как и полагалось в таких ситуациях, моя супруга, Гермиона Джин Поттер, волшебница, чародейка и второй хранитель Нью-Йоркского и Стинчкампского источников, представил он жену, а Гермиона кивнула, стараясь незаметно наложить на себя косметические чары. «Рад с вами познакомиться», – благосклонно кивнул один, – «ваш сын, благодаря своей храбрости и смекалке, спас жизни многим жителям Асгарда. И я хочу лично поблагодарить вас за то, что воспитали такого славного воина Сигмада», – кивнул он немного ошарашенным от известий родителям, – «знайте, что здесь ему всегда будут рады. Кроме того, хочу уверить вас, что мальчик здоров и скоро вернется домой. «Мы были бы очень рады, Ваше Величество», — сказал Гарри, переглянувшись с Гермионой. «А еще, я хотел бы узнать, кто автор того передатчика, благодаря которому вы смогли связаться с Асгардом. Ведь подобного рода технологии, вообще-то, большая редкость. Это наш совместный с мистером Старком проект. Я предложил принципы магическую составляющую, а Тони подобрал материалы и воплотил все в металле», — сказал Гарри, стараясь правильно расставить акценты. «Что же, я могу лишь выразить свое восхищение вашим совместным гением. Воистину, сегодня исторический день. Мистер Старк, да, да, сэр», словно он этого и ждал, Тони вскочил в кадр. «Я рад, что у моего сына», — один хлопнул по плечу Тора, — «такой славный боевой товарищ. Пускай вы и не сдержаны на язык, но кто из нас не без греха», — пожал плечами он. «Спасибо», — было видно, что Тони очень хочет сказать нечто этакое, вот только судя по тому, как он выпрямился, что-то или кто-то его явно удерживал от очередного словесного перла. «Что же, более вас не задерживаю. В течение часа я пришлю Джеймса домой. Благодарю, Ваше Величество», — благодарно кивнул Гарри Одину и посмотрел на сына. «Джим, ждем тебя к обеду». «Хорошо», — кивнул Джим, после чего передатчик погас. «Вот уж не думал, что Старк, пускай и в соавторстве, сможет сделать такое», — задумчиво пробормотал Тор. «Да уж», — буркнул один, явно о чем-то задумавшись, но быстро оставил свои думы и посмотрел на мальчика. «Невежливо будет уходить, не попрощавшись. Как ты думаешь?» «Я тоже так думаю, Ваше Величество», — сказал он, и все они отправились обратно в Асгард. Примечание. Идун, хранительница золотых яблок молодости. В основной комиксовой вселенной, которая 616, она есть, и мне показалось, что ее введение в сюжет будет неплохой идеей. Глава 12.27. Экскурсия. Часть 5. Малибу. Город интересный в первую очередь тем, что он стал пристанищем множества богатых и знаменитых граждан США и не только, а еще своими пляжами и местами отдыха. Это была та локация, куда стремились те, кто хотел продемонстрировать, что у них в жизни все хорошо и они могут позволить себе прикупить небольшой домик в этом сверхэлитном местечке. Правда, были те, кто вполне себе жил в этом месте, не особо заморачиваясь такими глупостями, как статус, престиж и всякое подобное. Как правило, это были люди настолько богатые и влиятельные, что им со временем становилось плевать на все вышеперечисленные. А на тех, кто слишком на подобном зацикливался, такие люди смотрели с презрением. Тони Старк был одним из таких. Деньги волновали Старка постольку, поскольку они давали ему возможность заниматься любимым делом. И не его вина, что благодаря вышедшим из-под его паяльника устройствам компания Stark Industries стала натуральным локомотивом технологического прогресса. И сейчас, задумчиво рассматривая недавно собранный гиперпространственный передатчик, он решил назвать его так, созданный с совмещением новейших достижений обычной науки и магических наработок Гарри Поттера. Он испытывал смешанные чувства. С одной стороны, аппарат работает, и это несомненный успех. Но вот с другой стороны, как человек, который каждодневно был вынужден отбиваться от назойливых типов из Пентагона, Лингли и иных очень интересных мест, он понимал, что в своем желании помочь не другу, но собрату по разуму, до друзей они пока еще не дошли, пока он открыл ящик Пандоры. Впрочем, как следует поразмыслить над этим ему мешало то, что она был не один. Прямо сейчас мистер Поттер отпаивал доктора Поттера успокоительными. Воин Сигмат, бормотала Гермиона, покачиваясь вперед-назад, сидя на диване в гостиной Тони. Господи, во что же он влез? Успокойся, он жив и здоров. Еще и явно подружился с местными. Видимо, Гарри тоже было не по себе от этакой ситуации, но он старательно держал лицо. Выпей, тебе сразу станет легче. Тем временем, Гарри пытался привести в норму явно не очень адекватную Гермиону. За что, Гарри? За что? Качала Гермиона головой, пока наконец-то Гарри не всучил ей пузырек в руки, после чего залпом выпила зелье. Ах, все так же отвратно, как и в молодости, покачала она головой и, выдохнув, спросила более спокойно: скажи честно, Гарри, неужели эта тяга к приключениям не лечится? В ее вопросе было столько мольбы, что Гарри даже на мгновение захотелось ей наврать, что да, это лечится. И вообще, у Джеймса просто возраст такой, вот только уж перед собой-то можно быть честным. Что он, что Гермиона так и не растеряли собственной тяги к приключениям. Просто они научились относительно удачно ее сдерживать. И вообще, Гриффин дурак, это состояние души, или диагноз. Тут уж с какой точки зрения посмотреть, только смертью или лоботомией, буркнул Гарри, сев рядом с Гермионой и прижав ее к себе. Спасибо, дорогой, ты меня очень сильно успокоил. Сказав это, она попыталась вырваться, но Гарри ее не отпустил, и Гермионе пришлось притихнуть, прижатой к его груди. А так, не будь они в гостях, миссис Поттер точно бы применила парочку болезненных, но условно безопасных заклинаний. Во всяком случае, в представлении Тони разборки супругов-волшебников выглядели бы именно так. Ну вот чего ты ожидала, а? Это же наш с тобой сын, по-другому и быть не могло, монотонно отвечал ей Гарри, крепко прижимая к себе жену, стараясь хоть как-то ее успокоить. Ну, или дождаться, пока успокоительное не подействует. «Чертовы гены!» – буркнула она куда-то в воротник мужа и стукнула кулачком по его плечу. «Чертовы, проклятые гены!» «Джим, ну зачем ты полез?» – спросила она в никуда, а Гарри вздохнул. За эти 6 часов, что они провели в ожидании, оба супруга постарели лет на 5, не меньше. Одно дело, если бы они имели дело с обычным похищением, тогда они бы мобилизовали все свои немаленькие возможности и просто выбили бы сына из рук тех идиотов, что имел бы глупость сделать подобное. А тут что делать, когда ребенок оказался на другом краю галактики, они совершенно не представляли, из-за чего, что Гермиону, что Гарри охватила паника. Как быть, к кому обращаться, никто из них не знал. Действительно, док, пацан вроде был очень даже доволен, да и одет по местной моде, сказал Тони, за что удостоился неожиданной затрещины от Пиппер. Ауч, молчал бы ты лучше, скрестив руки на груди, сказал мисс Поттс, чуть дипломатический скандал не устроил. Недовольно буркнула Пиппер, которая на силу удержала Тони от глупостей, буквально ногтями впившись ему в руку во время разговора с Одином. «Отныне я буду называть тебя леди Царапкой и с гордостью носить подаренные тобой боевые шрамы», самодовольно заметил Тони, потирая затылок и демонстративно осмотрев оставшиеся от ее ногтей следы на руках, на что она покачала головой и удалилась в сторону бара, явно собираясь полечить свои расшатанные нервы. На 5-м часу рыданий, истерик и бесплодных обсуждений с читой Поттеров связался Тони Старк и сообщил, что ему нужна помощь в окончательной наладке гиперпространственного магического передатчика. Облегчение, радость и страх неудачи – вот как кратко можно было описать всю ту бурю чувств, что испытали несчастные родители. И то, что Старк по наводке Гарри как раз-таки и занимался проблемой межпространственной техномагической связи, стало настоящим везением. «Ну все, хватит уже», – поцеловав Гермиону в макушку, сказал Гарри, – «наш с тобой мальчик жив, здоров и явно очень даже доволен незапланированной экскурсией. Храбрости и смекалки спас жизни. Что же там произошло?» Доктор Поттер старалась уложить в голове все то, свидетелем чего оказалось Гарри. Жалостливо посмотрела она на мужа. «Неужели Джон и Рози тоже? Хотя о чем это я? Джон уже однажды устроил нам встряску», невесело усмехнулась Гермиона, а затем с большими глазами посмотрела на Гарри. «Я даже боюсь представить, что нам устроит Рози, когда мы ее отпустим в Хогвартс». «Лучше не надо», — спокойно сказал Гарри, «зачем заранее себя накручивать?» Поттер вновь поцеловал жену в макушку. «Действительно», — пожала она плечами, «то ли зелье наконец-то подействовало, то ли Гермиона на самом деле наконец-то пришла к какому-то выводу, но вела она себя теперь гораздо спокойнее». «Не хочу вас отвлекать», — со стороны окна раздался голос Пиппер, держащий в руках бокал с вином, «но на газоне какой-то свет». «Свет?» – переспросил Гарри, переглянувшись с Гермионой, вскочил с дивана. «А, это и есть знаменитый биврист», – с ухмылкой сказал Старк, подойдя к Пиппер. «Впечатляет», – сказал Тони и, заметив, как Поттер исчезли из гостиной, усмехнулся. «Может, и мы пойдем?» – предложил он Пиппер, галантно подав ей руку, на что та закатила глаза, но отказываться не стала. А тем временем свечение прекратилось, и на газоне остались стоять 2 разумных. «Хаем, так это дом Старка», — задумчиво протянул Тор, осмотрев белое здание особняка Тони, довольно скромно, пришел он к выводу. «Ага», — не зная, что еще можно ответить, сказал Джеймс, осматриваясь. Он хоть и бывал на местном пляже, но точно не в районе богачей, так что легкий интерес в нем присутствовал. Правда, он был готов согласиться с Тором, что после богатства Асгарда, домик Тони Старка смотрелся немного блекло. «Джим, вот только не успел он прийти в себя после переноса, как был обнять выскочивший словно из ниоткуда и явно немного неадекватный от волнения матерью, а затем и отцом. «А какой хороший был газон!» – пробормотал Тони, с интересом рассматривая узоры, оставленные радужным мостом. В отличие от Поттеров, которые даже не потрудились добежать до места приземления Тора и Джеймса, а сразу аппарировали туда, насколько Тони знал, волшебная телепортация называется именно так, они с Пиппер дошли до сюда спокойной, прогулочной походкой. «Не бурчи», — сказала Пиппер, что стояла рядом и с умилением наблюдая за тем, как Поттеры тискают своего старшего сына. «А что я не прав?» — с видом оскорбленной невинности спросил Тони. «Прояви немного такта», — строго приказала она ему. «Так я уже. Кто, по-твоему, собрал ту шайтан-машину?» Оскорбленный в самых лучших чувствах, Тони пожал плечами. «Впрочем, ладно, ради тебя, я закрою глаза на этот вопиющий акт вандализма, но я надеюсь на достаточную моральную компенсацию», — сказал Тони со значением. «Старк, я, конечно, рад, что дома у тебя все хорошо, но мог бы хотя бы сделать вид, что рад меня видеть», — обиженно буркнул Тор. «А, Златовласка, ты тоже тут?» Тони сделал вид, что только-только заметил громовержца, как сам, как семья. «Надеюсь, Асгард не развалился от неуемной энергии младшего Поттера?» С притворной обеспокоенностью спросил он. «Асгард и не таких переживал», — с гордостью заметил Тор, одновременно наблюдая за тем, как мать Джеймса не желает отпускать его из объятий. «Ага, верю. Особенно это касается твоего несравненного братца. Кстати, как он?» — спросил Тони, видя, что док наконец-то оторвалась от сына. «Сидит в камере», — буркнул Тор, явно не желая обсуждать брата. «Гарольд, Гермиона», — обратился он к ним, тактично дождавшись, когда они наобнимаются. «Да», — поднявшись с колен, — ответил Гарри. «Хочу еще раз от себя лично и от имени отца с матерью поблагодарить вас за то, что воспитал такого сына. Благодаря его действиям, мы избавились от больших проблем. А еще извиниться, что косвенно стал виновником не самых лучших 6 часов в вашей жизни. Рад, что наш сын произвел на вас такое хорошее впечатление». Взлохматил он волосы мальчика, но мне было бы очень интересно узнать, что же он такого сделал. «Это уже он расскажет вам сам», — улыбнулся Тор. «В каком это смысле? Ты что, даже на виски не останешься?» — удивился Тони. «Увы, но в Асгарде сейчас куча дел, и я вынужден вас оставить. Но за приглашение спасибо», — Тор улыбнулся, явно не ожидая, что его попросят остаться. «Заходи просто так, буду тебе рад», — пожал плечами Тони, в кои-то веки проявив дружелюбие. «Спасибо, Старк», — кивнула ему Тор и посмотрел на Джеймса. «Ну, юный Гарольдсон, пора прощаться», — сказав это, он протянул свою руку Джеймсу, которую тот пожал традиционным способом, то есть схватив ее за пояс запястья. «Рад был познакомиться». «Я тоже», — Тор улыбнулся мальчик и отпустил его руку. После чего громовержец отошел от собравшихся здесь людей и улыбнулся. «Мы еще встретимся, друзья мои, Старк, леди Поттс, леди Гермиона, мастер Гарольд», — кивнул он всем и, посмотрев наверх, крикнул: «Хеймдалл, мост!» После чего с неба ударило радужное сияние, и Тор перенесся обратно в Асгард. «Наконец-то все это закончилось», — выдохнула Гермиона, все еще держа сына за руку. «Тони, я твой должник», — сказал Гарри, взяв жену за плечо, «но сейчас позволь покинуть тебя. Думаю, нам всем нужно отдохнуть. Ты же расскажешь, что там и как», — спросил он и, заметив кивок, сказал: «Тогда ладно, жду тебя и вас, доктор, завтра на коктейль. Будут только свои, то есть мы вчетвером. Я очень надеюсь услышать весьма занимательную историю», — сказал он, усмехнувшись, после чего семейство Поттеров исчезло. «Удобная все-таки вещь, аппарация», — философски заметила Пиппер. «Скоро я придумаю телепорт, не волнуйся», — уверенно сказал Тони и подхватил Пиппер за талию. «Кстати, раз уж ты сегодня отпросилась, я желаю получить свою компенсацию», — сказал он и повел улыбающуюся Пиппер обратно в дом. Вечером того же дня один смотрел на звезды. Внизу, в честь победы над старым врагом, Тор закатил знатный пир, но думы Одина были не то чтобы печальны, скорее обеспокоены. Появление старого врага не сулило ничего хорошего, а если учесть, что прямо сейчас в их руки попал эфир царю Асгарда, было о чем беспокоиться. Благо, безопасно извлечь эфир из мисс Фостер оказалось делом скорее муторным, чем сложным. Так что сейчас она сидела рядом с Тором и вкушала приготовленные к пиру яства. Была мысль пригласить еще и семейство Джеймса в Асгард, но он решил пока еще не рисковать. Уж очень хорошо он знал отношение своих воинов к колдунам-волшебникам, причем вне зависимости от происхождения, а еще на это наложилось бы отношение асов к мидгардцам. Джеймс заслужил благодарность царя, но даже так на него косились. Джейн, что сейчас сидела подле Фригги, пользовалась покровительством Тора, но та же Сиф и половина придворных дам смотрит на нее как на букашку. Нет, рано пока мидгардцам задерживаться в Асгарде. Рано. Они слишком молоды. Один вздохнул. Именно из-за подобного снобистского отношения к Сигмадам Локи так и не нашел своего места здесь, в Асгарде, и пошел на предательство, проведя сюда Лафея. Ведь Локи так и не смог, несмотря на все его и Фригги старания, влиться в общество асов Иванов. И ведь его отец, вообще-то, Лафи. Да, он владел ледяной магией, но, как и сам один, предпочитал открытое сражение, нежели уловки и фокусы, как это делал его приемный сын. И сын должен был быть таким, так почему это не так, в кого же он такой пошел? А ведь один так и не смог узнать, кто же мать Локи. Она точно была из Асгарда, но вот кто, отец, услышал он голос Тора, почему ты здесь? Даже матушка почтила нас своим присутствием, а тебя все нет и нет. Старший сын, надежда и опора, подошел к нему и оперся о перила. «Меня беспокоит будущее», — вздохнул один. Тор возмужал, и это радовало. Его взгляд более не был зашорен, как раньше. И хоть мальчику еще было куда расти, сам один не считал себя идеальным, но он больше не был тем прямым, как древко Гунгнера рубакой. «Будущее, брось, отец, все же замечательно», — жизнерадостно сказал немного захмелевший Тор, но, заметив угрюмый взгляд отца, стал более серьезным. И с чем это связано? С тем, что в Мидгарде наконец-то додумались до собственного аналога радужного моста. Пожевав губами и найдя своим единственным глазом сидящую во главе стола Фриггу, сказал один. Но ведь связь – это не есть мгновенное перемещение, резонно заметил Тор. Но это первый шаг к полноценному исследованию космоса. Они теперь могут посылать корабли, не боясь разрыва связи с Мидгардом. Это уже немало. Но почему это тебя беспокоит? Спросил Тори, заметив усмешку на лице отца, вздохнул. Испытываешь меня? Подумай и ответь на свой вопрос. Просто ответил ему царь. А Тор, даром, что был пьян, все же думать не разучился. Хочешь сказать, что это заявка? Именно, Тор, довольно пробурчал один. Именно. Аналог радужного моста или сверхбыстрые корабли. Есть заявка на включение в небольшой клуб космических цивилизаций. Ты лучше меня знаешь, что только каждая сотая из обитаемых планет способна отправлять своих путешественников в дальний космос. И лишь каждая тысяча обладает технологическими возможностями для создания межмировых порталов. И эти два гения подарили Мидгарду путь к звездам. Создали полноценную, работающую систему, объединяющую магию и технологии, закивал Тор, бросив взгляд на Джейн. Да, и чем это закончится, я даже не знаю, выдохнул один. Но на Земле хватает сильных бойцов. Ты сам это знаешь, пожал плечами Тор. Он сам мог назвать пару десятков людей и нелюдей, что мало в чем уступали бы сильным иномиринам. А сколько таких вообще разбросано по Мидгарду? Но мидгардцы молоды, Тор. Они все еще воюют между собой, вместо того, чтобы объединиться для достижения общих и великих целей. Как когда-то делали мы, кстати. Или ты забыл, что асы и иваны частенько враждовали за золото, славу и земли? Спросил один и, дождавшись отрицательного ответа, продолжил. И сейчас может статься, что те, кто не желает возвышения новой расы, захотят зарубить их усилия на корню. И не обязательно с помощью военной силы. Во вселенной хватает тех, кто славится своим хитроумием. И твой опальный брат на их фоне, разыгравшийся ребенок, печально вздохнул один. Но ведь мы этого не допустим, немного неуверенно сказал Тор, ведь так, да, и будем втянуты в галактическую войну. И это при том, что наши ресурсы сильно истощены. Нам еще долго придется восстанавливаться, очень долго. Не волнуйся, отец, уверен, у нас все будет хорошо, улыбнулся Тор, но один нет. Беспричинный оптимизм может стать прологом для большой трагедии, Тор. Помни об этом, сказал один и, выпрямившись, посмотрел на сына. Ты молод, хоть и прошел через испытания. Запомни, сын, мы не всегда сможем прийти на помощь, даже если очень захотим. Увы, но даже у нас есть ограничения, сказал один и покинул площадку, оставив Тора одного, додумывать невеселые перспективы, что он тому обрисовал. Глава 13, 28. Гарри Поттер и беспокойные дети. Гарри сидел у своей кофейной стойки и размышлял. Вот уже месяц прошел с того момента, как Джим вернулся из Асгарда, но послевкусие от того приключения все никак не оставляет ни его, ни Гермиону. Впервые за долгое время они ощутили беспомощность, и им обоим это очень сильно не понравилось. Хотя, если подумать, они даже в страшном сне не могли представить случившегося, так что и контрмер подготовить просто не догадались. «Шеф, вы как?» – вырвала его из мыслей Мария Фаули, что прямо сейчас стояла за кассовым аппаратом и с беспокойством смотрела на своего начальника. Девочка уже освоилась с новым рабочим местом и неплохо справлялась с возложенными на нее обязанностями. А еще, несмотря на немного горделивое поведение, колониальная ветвь британских Фаули, как-никак, девушкой она была очень доброй. «Все хорошо, Мария», – улыбнулся ей Поттер и вернулся к своим расчетам, краем глаза заметив, как она вздохнула. Сейчас, вопреки своей привычке не тащить работу в кафе, он занимался арифмантическими вычислениями. Успешный опыт гиперпространственной связи оказался неожиданным, но очень своевременным прорывом в их с Тони Старком исследованиях. А еще он открывал массу иных возможностей, задумываясь о которых, Гарри порой впадал в прострацию. Межпространственные перемещения, межпланетная портальная магия, космические путешествия воистину – небольшой шаг для двух упертых гениев и гигантский, межгалактический прыжок для всего человечества. И все это стало возможным лишь благодаря тому, что его сынишка оказался не там и не вовремя. Или же там и вовремя, тут как посмотреть. Гарри оторвался от вычисления и окинул взглядом кафе. Все было как обычно. Многочисленные посетители сидят и наслаждаются своим ланчем, а Мария вертится как Сниджит, поспевая обслужить каждого зашедшего сюда человека. Сам же Гарри, неожиданно для себя, начал вспоминать события месячной давности, когда они втроем переместились домой после того, как Тор вернулся к себе в Асгард. Месяц назад, Джеймс Сириус Поттер. Теперь, подальше от чужих глаз, Гермиона могла дать волю чувствам, потрудись объяснить, какого Мордрида ты оказался в Асгарде. Положив руки по бокам, она смотрела на Джеймса не то чтобы со злостью, но с явным беспокойством. Видимо, придя в себя после того, как мальчик оказался в безопасности, теперь Гермиона хотела его хорошенько отругать. «Погоди, Миона, Гарри, тем не менее, решил взять быка за рога, не думаю, что имеет смысл злиться на Джеймса за то, что он оказался в Асгарде», сказал Гарри и тут же неприятно усмехнулся. «А вот за то, что он удрал с экскурсии, потрудитесь объясниться, молодой человек», сказал Гарри. А одетый в асгардские одежды Джеймс переводил беспомощный взгляд с отца на мать, но не успел он ответить, как вдруг, Джим, в него влетел снаряд по имени Розалия Поттер. «Братик, ты живой?» Мелкая Рози повисла у него на шее и разревелась, обмазывая соплями ошалевшего от такого приема Джеймса. «Я это», — мямлил Джеймс, немного шокированный от подобной встречи и вновь переводя взгляд с ревущей Рози на обоих родителей, на лицах которых отобразилось неприкрытое злорадство. «Милая, не нужно плакать», Гермиона подошла к ним и обняла Рози, оторвав ту от Джеймса, после чего та сразу же замолчала, хоть хлюпать носом и не перестала. «Ладно, пойдемте в гостиную, там и поговорим», подвел итог Гарри, и они все переместились в гостиную. «Не думал, что Рози так волновалась», пробормотал Джим, видя несчастную мордашку сестры. На самом деле он на мгновение допустил вероятность того, что это притворство, но он слишком хорошо знал уловки младшей сестренки. И сейчас Джим был уверен в том, что та действительно была расстроена. «Мы все волновались. Мы думали, что потеряли тебя навсегда», — печально сказал Гарри, вздохнув. «Так что не думай, что все уже закончилось», — теперь уже более строго заговорил отец, усаживаясь в кресле. «Ну, рассказывай, как это так получилось, что ты оказался спасителем Асгарда», — сказал Гарри. Когда Гермиона и Рози уселись на диван, а Джеймс на другое кресло, Рози сидела на коленях у матери и с интересом рассматривала старшего брата. Она уже успокоилась. Правда, ее глаза были красными, но вот на ее лице уже было написано искреннее детское любопытство и желание услышать интересную историю. На ее фоне Гермиона выглядела всего лишь уставшей и немного бледной. Могло показаться, что она спокойна, вот только Джим не обманывался. Он помнил, как мама сразу же обняла его, когда он вернулся вместе с Тором и не желала отпускать. А еще он знал, что мама не очень любит проявлять отрицательные эмоции при них. Даже если мама плакала, то старалась это сделать так, чтобы дети подобного не видели, что не всегда у нее получалось. Так что Джим, почувствовав явный укол совести за то, что довел своих родных до подобного состояния, начал говорить. Говорил он долго, обстоятельно рассказывая обо всем, что с ним было. И когда наконец-то закончил рассказ о своих приключениях и посмотрел на родителей, почувствовал еще один укол совести. Если Рози смотрела на него как на героя, то на Гарри и Гермионе не было лица. «Поттер, давай потом напьемся», с какой-то очень жалобной интонацией сказала она, прижимаясь к себе Рози, словно плющеную игрушку. «Дорогая, это не педагогично», ухмыльнулся Гарри, но, заметив недовольный взгляд супруги, отвел глаза и вздохнул. Он хоть и хорохорился, но в то же время явственно ощущал ужас от того, что Джеймс им рассказал. «Джим, я надеюсь, что такого больше не повторится. Пойми, сынок, так нельзя. Ты должен был послать того парня куда подальше, а не идти у него на поводу. Но ведь я помог Асгардцам». Он хоть и понимал, что не прав, но в то же время не желал принимать этого, а мог бы погибнуть. Совершенно спокойным, даже мертвым голосом сказал Гарри: «Сын, в отличие от меня, ты не защищен пророчеством. Пойми, то, что ты выжил, немыслимая удача», покачал головой Гарри, а Джеймс вздохнул. Отец, сам того не ведая, попал в точку. И он, и Джон, и Рози выросли на рассказах о приключениях их родителей. И хоть Гарри с Гермионой очень не любили вспоминать борьбу с темным лордом, но многочисленные друзья семьи не пропускали возможности рассказать историю другую об их совместных школьных годах. И имея такой пример для подражания, детям двух из Золотого Трия было сложно удержаться от геройства. Так что, оказавшись в Асгарде, несмотря на вбитую в него родителями осторожность, Джеймс внутренне ликовал. Наконец-то, то самое приключение, о котором он втайне мечтал, началось. И теперь, радуясь тому, что это произошло, он не мог не испытывать чувства вины перед родителями, которые сделали все, чтобы обезопасить их именно от чего-то подобного. Джим проверял других учеников Хогвартса. Ни у одного из них не было таких же продвинутых защитных артефактов, как у него или Джона. Ни один не имел той подготовки, что они. Ведь и отец, и мать довольно активно гоняли их в дуэльном зале, а кроме того отдали их в любительские секции по самообороне и боевым искусствам. Так что мальчики, кроме того, что были неплохо образованы, так и физически были сильнее своих сверстников. Да и в конце концов ни один из учеников Хогвартса, да и любой другой школы, не имел в своем распоряжении магические и, который обладал бы таким боевым опытом, как Антонин. «Джим, а ты подарки принес?» «Неожиданно для всех», — подала голос Рози, а Джеймс прямо сейчас был готов расцеловать свою младшую сестренку. Ведь сама того не ведая, как он думал тогда, она закрыла эту тему и дала ему возможность сделать то, что он хотел с самого начала. «Точно!» — воскликнул он и, не заметив, как родители посмотрели на смутившуюся хитрюлю, достал из небольшой кожаной сумки кинжал. Хотя это скорее был стилет, а не просто кинжал. Причем не простой, а богато инкрустированный драгоценными камнями и в очень красивых ножнах. «Это тебе», — сказал он, протянув его Рози. «Погоди», — сказал Гарри, достав бузинную палочку, чем изрядно удивил Гермиону, ведь он предпочитал ею не пользоваться, наколдовал на ножнах со стилетом несколько заклинаний, в которых Миона узнала те, что используются при определении разного рода проклятий. «Хаэм, интересно», — усмехнулся Поттер. «Рози, можешь взять», — сказал он, а девочка, переглянувшись с удивленной матерью, осторожно взяла ножны, и тут же камень на рукоятке засветился, после чего она почувствовала, как стилет нагрелся и тут же остыл. «Вот как значит», — Гарри улыбнулся. «Милая, попробуй наколдовать простенькое заклинание из тех, что мы с тобой учили, используя кинжал как палочку», — сказал Гарри, переглянувшись с Гермионой. А Рози, слезая с колен матери, достала стилет из ножен и направила его в пустоту. «Люмус», — сказала малышка, и с края лезвия слетел небольшой шарик со светом. «Ух ты!» — в восторге произнесла Рози. «Нокс!» — и шарик света исчез. «Так я и думал», — про себя кивнул Гарри, магический концентратор, подогнанный под Рози. «Ага, меня спросили, когда она родилась и где, а еще цвет волос, глаз, рост и какой рукой колдует. Я тогда еще не понял, зачем им это знать», — рассказал Джим, пожав плечами, на что Гарри кивнул. «Понятно. А тебе сказали, из чего он?» «Это какой-то сплав магических ингредиентов и металла, который они называют уру. Я никогда о таком не слышал», — пожал он плечами и достал из сумки кусок пергамента. «Вот, здесь описание», — сказал он, протянув бумагу отцу. Как это ни странно, но написано все было на английском, так что Поттер быстро разобрался, что к чему. Сам же Джим не обиделся на отца за то, что тот проверял его подарки, ведь он с самого детства вдалбливал в него правила безопасности при обращении с незнакомыми, да и знакомыми тоже, артефактами и магическими книгами. Вот только он не думал, что асгардцы хотели бы проклясть его семью. Но береженого Мерлин бережет, как не раз говорил старший Поттер. «Что там?» – спросила Гермиона, подойдя к Гарри и встав за его спиной. Одновременно, она краем глаз наблюдала, как Рози с восторгом рассматривает свой кинжал. Не то, чтобы ее это не беспокоило, но Рози давно уже научилась пользоваться серебряным ножом для зельеварения, да и на кухне частенько нарезала вместе с ней овощи, так что Гермиона не особо волновалась. В состав сплава много всякого, но, главное, в ней есть капля крови царицы Фригги, в качестве основы магической сердцевины, задумчиво пробормотал Гарри, переглянувшись с Гермионой, продолжил. А еще, разве нужно будет дать этому стилету немного уже свой крови, чтобы он стал полностью ее, сказал отец семейства. Значит, придется порезать ей руку, вздохнула Миона и, посмотрев на дочь, решила все-таки сделать профилактическое внушение. Рози, не играйся с ножом, а то останешься без пальца. Я осторожно, нагло заявила мелкая, продолжая с предвкушающей улыбкой рассматривать кинжал, то так, то этак вертя его в руках. Ей до сих пор не приобрели волшебной палочки, так что девочка с удовольствием игралась с попавшим ей в руки магическим концентратором. Это для Джона, сказал Джим, достав из сумки еще один кинжал, более массивный и внушительный, в бордового цвета ножнах. А это мой, Джеймс достал из сумки еще один кинжал, похожий больше на маленький меч, украшенный так же богато, как и остальные. Пап, а это тебе, неожиданно, Джеймс подошел к отцу и протянул ему старую на вид книгу. С удивлением, Гарри заметил, что она написана на староанглийском, который он понимал благодаря встроенному в его очки артефакту-переводчику, описание которого было оставленному ему в наследство заботливыми предками. Учение об обращении с металлами и иными чудесными материалами, проверив книгу точно так же, как и кинжал, Гарри взял ее и прочитал стершееся название книги, хмыкнув: «Что же, спасибо, сын. Я помню, что ты жаловался, что не знаешь, какие свойства у металлов, что тебе прислал мистер Старк. Вот я и подумал, что тебе эта книга понадобится», — смущенно сказал Джеймс и тут же достал из сумки колье. «Это тебе, мам, подарок от царицы Фригги, в благодарность за то, что ты воспитала такого замечательного меня», — сказал он, с самодовольной ухмылкой, на что Гарри и Гермиона синхронно хмыкнули, бросив на него красноречивые взгляды, под которыми Джим вновь стушевался. «Это тоже артефакт», задумчиво пробормотал Гарри и вновь направил на колье комплекс проверочных чар. «Чисто. Можешь взять», — сказал он, и Гермиона приняла колье. С виду оно напоминало многие и многие образчики бижутерии а-ля Викинг Стайл, вот только мало какое из них было сделано из золота и серебра, и уже тем более ни на одном из них Гермиона еще не видела такой россыпи драгоценных и полудрагоценных камней. Изумруд и аметист. Интересное сочетание. Камни богов и ясновидения, прокомментировала Гермиона и стала внимательнее рассматривать этот явно очень сильный артефакт. А во, тут и хризолит с ониксом. А это от сглаза и неудач, кивнул Гарри, а Гермиона, вздохнув, таки надела на себя это колье. Ух ты, мам, какое красивое. Наигравшись с кинжалом, Рози подбежала к ним и стала рассматривать подарок царицы. А посмотреть было на что. С виду оно было похоже на переплетение нескольких золотых и серебряных змей, что словно сплетались между собой, создавая совершенно уникальный рисунок, а драгоценные камни выступали в качестве глаз и чешуек этих символов мудрости. Это была вещь совершенно фантастическая, но в то же время, не для каждодневного ношения. «Это действительно королевский подарок», — сказала Гермиона и, посмотрев на сына, поцеловала его в лоб. «Спасибо за подарок, милый, но постарайся больше не влипать в такие истории», — с легкой печалью в голосе попросила Гермиона, на что тот повинно повесил голову. «Тут написано, что эти артефакт, дарующий защиту тому, на кого он настроен, для того, чтобы его запустить в полную силу, нужно капнуть кровью на один из камней», — сказал Гарри, просматривая описание, приложенное к артефакту. «Хм, судя по всему, этот артефакт сильнее всего защитного снаряжения, что я обычно на тебя навешиваю», — задумчиво пробормотал Гарри, А еще он улучшает память и дает возможность предугадывать действия противника. В общем, для настоящей воительницы вещь незаменимая, подколол Гарри Гермиону, за что удостоился насмешливого прищура. «Видишь, милый, даже в Асгарде знают, кто в нашей семье настоящий боец», усмехнулась Миона, на что Гарри хмыкнул. «Посмотрим, посмотрим», многообещающе закивал Гарри, для выразительности поиграв бровями, чем вогнал Гермиону в краску. В этот момент Джим, словно что-то вспомнил, и вновь сунул руку в сумку, откуда достал обычную на вид корзинку. «Вот, еще мне подарили это. И что это?» С интересом спросил Гарри, рассматривая плетенку с несколькими яблоками внутри. «Это подарок от богини Идун», как ни в чем не бывало сказал Джеймса и заметил, что отец ничего не понял, зато мама. «От Идун», глаза Гермионы стали напоминать два больших блюдца, той самой Идун, ну да, пожал плечами Джеймс, а Гермиона грохнулась бы в обморок, если бы ее вовремя не подхватил вскочивший с кресла Гарри. «Миона, ты чего?» – удивился Гарри ее реакции. «Идун, богиня вечной юности, хранительница яблок вечной молодости», словно в прострации пробормотала Гермиона и посмотрела на Гарри. «Милый, это нечто уровня философского камня», – произнесла она и посмотрела на сына. «Джим, ты же не украл их?» «Нет, мам, ты что?» – возмутился Джим. «На самом деле, это и есть награда за то, что я помог асгардцам отбиться от темных эльфов, а все остальное в последний момент всучил мне Тор. И почему ты умолчал о такой важной детали, когда рассказывал свою историю?» – спросил Гарри, когда он вновь сел на кресло, а Гермиона на диван. «Забыл, чувствуя неловкость», – признался Джейм, чем вызвал вздох своих родителей. «Забыл, значит», – протянул Гарри, выдохнув, сказал: «Ладно, оставим это. О том, что тебя наградили именно этим, никому ни слова. Ясно тебе, Джим?» Очень строго предупредил его Гарри, когда старший сын кивнул, он выдохнул: «Ты хоть понимаешь, почему?» «Ну, потому что кто-то захочет их присвоить». «Именно, Джим», сказал Гермиона, вздохнув. «Фламель не просто так не любит показываться на публике». Она откинулся на диване, проведя рукою по волосам Рози, «и если для философского камня нужны определенные знания, то эти яблоки нужно просто съесть. Так что слушайте вашего отца и никому о них не говорите. Это и тебя касается, Рози». «Хорошо, мама», как и полагается прилежной девочке, Рози сразу же согласилась. «Надо будет подумать об усилении ментальных щитов», задумчиво пробормотал Гарри. «Это слишком опасно». «Поддерживаю, но куда уж больше, их и так прикрывает Антонин, а ты знаешь, насколько он силен». «Знаю, но я что-нибудь придумаю», пробормотал Гарри и посмотрел Джима. «Понял, Джим, об этих яблоках никто не должен знать, брату тоже не говори, пока, с Джоном я потом сам поговорю». «Я понял, папа». «Я никому не скажу», сказал Джеймс, пуская и понимая мотивы родителей, но не очень принимая такое параноидальное отношение к золотым яблокам, а Гарри прикрыл глаза. «Если о них узнают, то судебными тяжбами это дело не закончится. Им не спустят обладание источником вечной юности. Это не какой-то там вшивый источник, пускай и единственный в Нью-Йорке. Что же, если это все, то все за стол». Твинки сегодня постарался на славу. Гермиона, провернув тот же фокус, что и Рози недавно, встала со своего места и повела их всех к столу. Ужин в тот день оказался совершенно бесподобным, вот только прошедший уже день, неожиданно для читы Поттеров, принес им не только новые впечатления, но и новые проблемы. Гарри наблюдал за своими гостями и размышлял. Книга, подаренная Джимом, пролила свет на очень многое из того, о чем он в лучшем случае догадывался. Теперь он знал, как и с чем необходимо использовать попавшие в его руки металлы. Вот только впервые в своей жизни он не знал, а стоит ли ему применять эти знания, не станет ли это прологом к чему-то ужасному, или все так и должно быть, как человек грамотный и тот, чьи первые 17 лет жизни были подчинены пророчеству. Он не мог не задумываться о подобном. Вот только Земля уже подверглась одному инопланетному вторжению. А что дальше? Когда будет следующее? Очень возможно, что прямо сейчас кто-то готовит армаду кораблей для нападения, а у него в руках, вероятно, ключ к защите планеты и его семьи от ужасов глубокого космоса. Но что если все это попадет в руки нечестным людям? Тогда ведь его семья тоже окажется в опасности. Хм, а ведь Старк упоминал пару раз, что на черном рынке то и дело всплывает оставшееся от Читаури инопланетное оружие. Щит, конечно, с этим борется, но то-то и оно. Короче, мастер-артефактор Поттер, хранитель нью-йоркского и стенчкампского источников, а также любящий муж и отец стоял на перепуте. Как поступить в этой ситуации? Начать разработку принципиально новых маготехнологических приборов, которые могут как дать человечеству ключ к будущему, так и стать залогом его погибели. Или же оставить все как есть. Что же делать? А ведь есть еще и эта ситуация с золотыми яблоками и Дун. Нет, Гарри был рад, что у них в семье теперь есть реальная возможность продлить свои жизни на 200-300 лет. Да и от смертельных проклятий с ранениями, насколько он понял, эти яблоки спасали. Вот только ситуации бывают разные, и Гарри надеялся, что в будущем не случится ничего такого, что заставит их раскрыть этот секрет. Ведь бессмертие, даже не просто бессмертие, а сохранение красоты и молодости был одним из тех мотивов, что толкал людей на страшные поступки. И Гарри очень не хотелось, чтобы из-за чужих душевных демонов пострадали его родные. «Шеф, у нас клиент», из мыслей его вырвала Мария, и Гарри, оставив бесплодные размышления, улыбнулся одному из постоянных клиентов. «Все потом, он поговорит с Гермионой, и они вместе придумают решение, ведь в этом мире нет ничего такого, чтобы они не преодолели вместе, не так ли?»